Сонет 20. Тебе девичий лик природы дан благою. Тебе, что с ранних пор владыкой стал моим. И нежный женский пыл, но незнакомый с тою податливостью злой, что так присуще им. И более страстный взор, и менее лукавый, золотящий все, на что бывает устремлен. Но цвет лица мужской, со всей своей славой, опасный для мужей и милый для их жен. Ты б должен был, мой друг, быть женщиной наружно, но злой природы власть, увы, тебе дала, мой ненаглядный, то, что вовсе мне не нужно. И тем между нами нить любви перервала. Но если создан ты для женского участия, то мне отдай любовь, а им тревоги счастья.